Пока же едем по сплошь по сделанной долине. На склонах почти до самых гребней, клочки полей, часто эти полоски шириной в метр, еще менее. Размещаются на них буквально два рядка посевов зерновых. Во многих местах полоски полей примыкают прямо к обнаженным скалам. Точно так же к скалам лепятся и домики крестьян. Со стороны кажется, что домики в несколько этажей, на самом же деле это скопление домишек, поставленных один над другим, словно гигантская лестница, опирающаяся на склон, и каждая ее ступень — отдельное жилище. Крыши глиняные, и пользуются ими не только жители верхних домишек, но и куры, собаки. А в одном месте мы увидели на такой крыше меланхолично жующую корову. Наши информаторы в деле нас не обманули. Дорога действительно очень узкая, за зиму она местами просела и обвалилась по краям и до сих пор не выправлена. Подъезжаем к скоплению домиков, между которыми приютилась чайная, окруженная людьми. Это деревня Гуджар. Отсюда мы пойдем пешком. А толпа людей у чайной — это наши будущие носильщики. Суматоха, толкучка, крики, перебранка. Вмешивается местная полиция, наводит порядок в толпе и устанавливает подобие организованного распределения груза. Похоже, что носильщики предупреждены заранее. Все они одеты в темное, в основном коричневое. Из-под свободно падающих рубах видны широкие болтающиеся штаны. Ноги обуты во что-то вроде лаптей, но из грубой ткани типа мешковины. На голове у каждого плоская шапка с подогнутыми краями, почти что берет средневекового бакалавра. Сразу же за поселком тропа завалена наносами снега. Группа жителей занята расчисткой. Глядя на людей, которые с помощью лопат сражаются с сотнями и тысячами кубических метров снега, понимаю, что общая картина изменится мало, пока в дело не вмешается солнце. Наше снаряжение разделено между 112 носильщиками. Первые несколько минут все двигаются вместе. Но как только тропа исчезает под снежными завалами, носильщики растекаются по боковым тропкам и теряется всякая возможность держать всех в поле зрения на этом пересеченном рельефе. Увы, это нам дорого обходится. Уже в Читали выясняется, что один незарегистрированный носильщик исчез с пути вместе с поклажей. Как всегда бывает в таких случаях, в пропавшем багаже были особенно необходимы экспедиции вещи. Там были все наши рации. При подготовке и упаковке мы придерживались правила помещать одинаковые предметы в разные тюки на случай возможной потери. Но рации были упакованы в один ящик, так как их отправляли самолетом во избежание длительной тряски в машине. Для похитителя украденные вещи не представляли никакой ценности. В горах их не продашь, а на базаре его тут же схватили бы в полицию. Но для нас это невосполнимая потеря, весьма осложнившая нашу работу в горах. После дней, проведенных в духоте и пыли дорог, подъем на седловину доставляет нам большую радость. Холодный свежий воздух пахнет весной и влажной почвой. На склонах уже появились первые пятна чистой земли, покрытые коричневатыми остатками прошлогодних растений. Сквозь них уже пробиваются зеленые листочки и красно-фиолетовые звездочки примул. Выше, вдоль тропы, группы сосен с длинными шелковистыми иглами и кедры с продолговатыми шишками, которые стоят на ветках, словно свечи на новогодней елке. На 3000 метрах дует порывистый холодный ветер, разгоняя остатки серых туч. Наконец, седло. Здесь стоит несколько хижин и неизменная чайная. Видимо, летом, когда дорога свободна от снега, тут бывает довольно оживленно. На самом высоком месте седла вкопаны в землю два столба. Они словно остатки разрушенных ворот открывают перед нами проход в глубокую Ашрецкую долину, сплошь покрытую зелеными лесами, с панорамой белоснежных гребней. Там центр Читрала. Мы проходим через символические ворота и вступаем в эту обетованную землю альпинистов. Тропа круто уходит вниз через снежное поле и пересекает опушку прекрасного хвойного леса, где столетние великаны соседствуют с поверженными временем и истлевшими стволами. Кроме сосен и кедров появляются удивительно стройные ели и пихты.